Эту шуточную угрозу, Волынским услышанную, он отвечал: «У нас, по милости хозяина, во всякое время найдется довольно вин, чтобы виноватым быть. Беда, беда, сбитенщику! За ним я вижу опять недоимка. Зуда, не отходи от него, пока не очистит, а то в доимочный приказ и на мороз босыми ногами». «Что скажете вы на все это, господин рыцарь?» — спросил чертенок молчаливого крестоносца. Рыцарь молча ударил по эфесу меча своего. «Ошиблись, господин! Вы вместо секиры привесили благородный меч!» — сказал Волынский, горячась. «Не миновать тебе ее!» — был ответ рыцаря, как будто вышедший из могилы. Хозяин вспыхнул, но старался скрыть свое негодование. «Что-то помалчивает наша Семирамида?» — лукаво спросил инка. «Она горюет», — продолжал Волынский, — «что ошиблась в выборе своего рыцаря. Но добрая Семирамида узнает когда-нибудь свою ошибку. К черту угрюмого конюшева!» При этих словах рыцарь нахохлился. «И блаженство польется в ее стране, как льется теперь у нас вино. Друзья, за здравие Семирамиды!» «За здравие Семирамиды!» — воскликнули гости, и стопы зазвучали. «Виват!» — возгласил турок. «Ура! Родное ура!» — закричал хозяин. «Виватом у нас в Петербурге встречает войско свою государыню. Войску велят немцы-командиры. А нам кто указывает? Ура! Многие лета царицы! Веки бесконечные ее памяти!» «Слышишь?» — сказал чертенок шепотом, толкнув монаха. — «Память ей вечная!» «Да-да, я слышал», — отвечал капуцин. «Слышал, верно, и благородный рыцарь. Мы все свидетели. От этого он не отопрется». Волынский подошел к своим слугам и приказал, чтобы качали попеременно всех его гостей. «Бойчея», — прибавил он мимоходом, — «разомните им кости». Этот приказ развязал руки качальщикам. Надо было видеть, как летали турок, чертенок, капуцин и прочие маски. «Злодеи, разбойники! Тише, родные, пощадите!» — кричали они, посылаемые сильными руками к потолку. При этом действии славили гостей под именами Пирокина, Шурхова и других, за кого приказано было людям принять их. Едва унеся свое тело и душу из этой потехи, они еще принуждены были щедро наградить за славление. Так водилось у наших предков. Пирокин более всего держался за свои уши, но бородавка на одном из них не уцелела. Волынский притворился, будто этого не заметил. Грозный рыцарь по просьбе его товарищей, Семирамида из уважения к ее высокому сану и полу, и Тредьяковский, который уже храпел на стуле в углу комнаты, обняв крепко свою телемахиду, одни избавились от торжественного возношения под потолок. «Умирать!» — закричал Волынский, став на середину зала. И вся многочисленная дворня, бывшая в комнате, окружив своего владыку и преклонив голову, пала к нему в ноги, как морские волны, прибитый взмахом ветра к подножью колонны, стоящей посреди пристани. Несколько минут лежали слуги, будто мертвые, не смея пошевелиться. Но вдруг, по одному мановению своего господина, встали, затянув ему громкую песню славы. Под лад ее подняли его на руки и осторожно покачали. Когда же эта русско-феодальная потеха кончилась, Волынский нарядился в богатый кучерской кафтан и предложил своим гостям прокатиться. Согласились тем охотнее, что замашки хозяина грозили уж опасностью. Каково же было их изумление и страх, когда они вместо своих экипажей нашли у подъезда сани с людьми, им вовсе незнакомыми. Три бойкие тройки, прибранные под масть, храпели и рыли снег от нетерпения. «Извините, друзья, — сказал Волынский, — ваши сани отосланы. Размещайтесь смелее, я вас покатаю и развезу по домам». Незваные гости не знали, как вырваться из западни. Надобно было согласиться и на это предложение хозяина, который в подобных случаях не любил шуток, и постараться во время катания ускользнуть от него по добру, по здорову.